перезаряжать установки и накрывать деревеньку огнем, прежде чем фигуры в белых халатах ворвались на окраину. Два залпа с одной позиции, конечно, риск, но погода как на заказ. Действиям авиации не способствовало. Сворачивались на всякий случай быстро, в темпе вальса. Танки головной бригады ушли вперед. Полк, сопровождаемый десятком трофейных ганамагов, потеснил пехоту на обочину относительно целой дороги. Пехтура с завистью поглядывала на трофейные полугусеничники, но им ничего не светило. Машины были по обрез бортов нагружены ракетами, и еще пара несла что-то счетверенно-крупнокалиберное. Зенитное прикрытие было, конечно, хиленьким, но больше выделить просто не смогли. И, как видимо, трофеи со всего фронта подбросили. «Ничего, ребята, мы своим огнем сбережем ваши шкуры понадежнее, чем миллиметры брони. Хватило бы ракет,